12. Паоло, брат Степа, в офисе, элегантно одетый, сидит за таким же элегантным письменным столом, занимается делами сеньора Форте, одного из самых влиятельных клиентов финансового общества. Паоло учился в университете Бакони. Окончив с отличием университет, он вернулся из Милана и тут же нашел себе неплохое место специалиста по торговому праву. Он эффективный менеджер. На самом деле его порекомендовал отец, но ему удалось удержаться, и он гордится тем, что это уж целиком и полностью его заслуга. Это правда. Хотя в компании никогда никого не увольняли. Юная секретарша в кремовой блузке, чересчур, пожалуй, прозрачной для мира налогов и облегченных налоговых схем, мира, в котором прозрачность не приветствуется, входит в кабинет Паоло. «Сеньор?» «Да, слушаю вас». Паоло отвлекся от бумаг, чтобы заинтересоваться лифчиком секретарши и лишь потом тем, что она скажет. «Пришел ваш брат с другом. Впустить их?» У Паоло нет времени, чтобы выдумать благовидный предлог. Степ и Пола вламываются в кабинет. «Конечно, ты меня впустишь. Я тебе брат или кто? Кровь от крови, так сказать, сеньорина. Мы все делим пополам, понимаете? Все». Степ берет секретаршу за руку, намекая тем самым на вероятную, хоть и отдаленную возможность, что эта юная красотка, помимо бумаг и звонков, приносит Паоло кое-что еще. «Так что меня можно впускать всегда, правда, па?» Паоло кивает. «Конечно». Секретарша смотрит на Степа, привыкнув иметь дело с мужчинами немолодыми, коварными и при галстуках, к нему она относится с уважением. «Извините, я не знала». «Ну вот теперь знаете». Степ улыбается ей. Он не отпускает ее руку. Секретарша смотрит на него. «Можно идти?» Паоло, несмотря на новые очки, ничего не заметил и отпустил ее. «Конечно, сеньорина, идите!» Они остаются одни. Паоло и Степ усаживаются в кожаное вращающееся кресло напротив Паоло. Степ сидит, нахально развалясь, затем отталкивается от стола. «Слушай, а у тебя хороший вкус на секретарш?» Степ прокручивается и снова сидит лицом к Паоло. «Признавайся, ты ее отодрал или хотел отодрать, а она не дала? Тогда уволь ее. Тебе-то что?» Паоло устало глядит на него. «Степ, сколько раз тебе говорить? Когда приходишь сюда, не выражайся и не устраивай бардак. Я тут, между прочим, работаю, и все меня знают. А что я такого сделал? Или Пола? Скажи ему, что я ничего такого не сделал!» Паоло вздыхает. «С вами говорить бесполезно, только время зря тратить. Вот вчера вечером я тебя сколько раз просил, если приходишь поздно, будь потише, а ты не слушаешь, вечно устраиваешь ужасный шум. Ну, извини, па, вчера я страшно хотел жрать. Что, мне совсем не есть? Я только бифштекс себе приготовил». Паоло иронически улыбается. «Нет, я не хочу, чтобы ты оставался голодным. Проблема в том, как ты это делаешь. Шумишь, хлопаешь окнами, дверцей холодильника. Тебе плевать, что я сплю, что мне рано вставать. Тебе, конечно, пофигу. Ты встаешь, когда хочешь. Кстати, ты сегодня обедаешь с папой». Степ выпрямился в кресле. «Откуда ты знаешь? Вы с ним говорили обо мне?» «Он мне сам сказал. Он мне позвонил. Все равно я бы не мог ничего рассказать. Я о тебе ничего не знаю». Паоло внимательно смотрит на брата. «Знаю только, что ты одеваешься, бог знает во что. Темные куртки, джинсы, спортивные туфли. Ты выглядишь как бандит. а я и есть бандит. Степ, прекрати идиотничать. Кстати, а зачем ты пришел? Серьезно? Тебе что-то от меня нужно? Степ переводит взгляд на Пола, потом снова на брата. Да в общем ничего не нужно. Дай мне 300 евро. 300 евро? Ты с ума сошел? И где я тебе их возьму? Ну хорошо, тогда дай 200. Даже не проси, все равно ничего не дам. Да? Степ надвигается на Паола, тот испуганно пятится. Степ улыбается. Тихо, братишка, успокойся. Я тебе ничего не сделаю. Затем нажимает кнопку интеркома и вызывает секретаршу. Синьорина, зайдите, пожалуйста. Секретарша не обратила внимания, что голос чужой. Да, сейчас. Степ усаживается в кресле поудобнее и ухмыляется Паола. Итак, братец, если ты мне не дашь 200 евро, я сорву трусики с твоей секретарши. Что? Паола не успевает ничего добавить. Открывается дверь и входит секретарша. Что вам угодно, сеньор? Паола пытается выкрутиться. Ничего, ничего, идите. Степ поднимается. Нет, сеньорина, погодите минутку. Степ подходит к секретарше. Девушка молча уставилась на братьев, не зная, что делать. Такая ситуация не входит в круг ее обычных обязанностей. Секретарша вопросительно смотрит на Степа. Что такое? Степ изучает ее, ухмыляясь. Интересно, а сколько стоят ваши трусики? Секретарша смущается. Но как же это? Паола встает. Степ, хватит. Синьорина, идите. Степ хватает ее за руку. Подождите, всего минутку. Паола, дай Паола то, что нам нужно, и мы выпустим синьорину. Паола вынимает бумажник из внутреннего кармана пиджака, достает несколько банкнот по 50 евро и злобно сует их Паола. Паола пересчитывает деньги, подает знак Степу, что все в порядке. Степ, улыбаясь, отпускает секретаршу. «Благодарю, синьорина, вы нам очень помогли. Что бы мы вообще без вас делали?» Секретарша оскорбленно удаляется. Паола встает с кресла и огибает стол. «Так, деньги я вам дал, а теперь вон отсюда. Вы мне надоели. Он было хочет их вытолкать, но затем решает, что словами будет эффективнее. Степ, если так будет продолжаться, то тебя ждут неприятности». Степ уставился на брата. «Шуточки шутишь? Какие еще неприятности? У меня не бывает неприятностей. Я и неприятности — вещи разные. Мы не встречаемся никогда. Деньги я попросил для друга. У него некоторые трудности, вот и все. И потом, Паола, как ты себя ведешь перед Паола? Из-за каких-то 200 евро? Как будто их у тебя попросил не пойми кто. Раздуваешь скандал из ничего». Паола присаживается на край стола. «Не знаю, как у тебя это получается, но в итоге всегда оказывается, что не прав я». «Я этого не говорил. Но, может быть, от того, что ты ненавидишь этот офис, от того, что ты сидишь и считаешь деньги, с тобой приключилась какая-то болезнь, и ты, ну, никак не можешь дать денег даже в долг?» «В долг, говоришь? Ну, конечно! Я же тебе всегда возвращаю. Я тебе все верну. Знаешь, тебе не мешало бы развеяться, развлечься. Ты что-то бледный. Поехали со мной, покатаемся на мотоцикле». Паола от избытка чувств даже снимает очки. «Ты издеваешься? Ни за что. Лучше умереть. Кстати, насчет смерти. Она не дремлет. Вчера я ездил в Тартаругино, и ты знаешь, кого я там видел? Степ рассеянно прислушивается. В Тартаругино никто из тех, кто его интересует, не пришел бы. Однако он решает не расстраивать брата, отчасти потому, что тот все же выдал ему 200 евро. И кого же? Джованни Амбразини. Степ едва не подпрыгнул. Сердце оборвалось. В нем начинает подниматься волна злобы, но он ее успешно скрывает. Правда? Паоло продолжает. Он был с какой-то красавицей старше его. Когда мы встретились, он беспокойно оглядывался. Кажется, он был напуган. По-моему, боялся, что туда явишься ты. Потом, когда увидел, что тебя нет, успокоился немного, даже улыбнулся. Хотя это скорее была гримаса. Челюсть у него по-прежнему не на месте. Остальное ты и так знаешь. Но вот почему ты его так избил? Ты не рассказывал? Да, правда, думает Степ, он не знает. И никогда ничего не знал. Степ берет Пола под руку и направляется к выходу. В дверях оборачивается, смотрит на брата, тот сидит за столиком. Круглые очечки, дорогая стрижка, великолепная укладка, одет безукоризненно, сорочка отглажена. Сам учил Марию, как надо гладить. «Нет, лучше уж ему не знать», — Степ улыбается. «Хочешь, скажу, за что я избил Амбразини?» Паоло кивает. «Ну, да, давай». «За то, что он мне все время говорил, чтобы я лучше одевался». Уходят они так же, как и вошли, наглые и веселые. Расхлябанной, немного хулиганской походочкой минуют секретаршу. Степ говорит ей что-то. Она провожает его взглядом. Они входят в лифт, приезжают на первый этаж. Степ здоровается с портье. «Привет, Матринелли! Прикури-ка нам парочку!» Матринелли вытаскивает из кармана пиджака мягкую пачку недорогих сигарет, щелкает пальцем по дну, чтобы выбить 2 штуки. Пола и Степ потрошат пачку.